Лев Жуковский. Утопающий во лжи. Книга 6. Мир Маарзаши. Насмешка великих. Глава 1. Истинное упоение. Тхагаси. Тхагаси. Да твою же душу. Яростно взревел владыка Афет. Западный вход перекрывай. Ты что, не чувствуешь, как они обходят нас с фланга? Будет исполнено, владыка Афет. Выкрикнул я и поспешил в сторону малых ворот, что вели на нижний ярус, оставляя владыку одного защищать ядро крепости от основного направления атаки противника. И пока бежал, отдавая, казалось, последние силы, никак не мог понять, почему владыка не сдается. Ведь он может отступить в любой момент, но держится за этот осколок, словно обезумевший. И вот сдался он ему, здесь же нет ничего, какая в нем ценность. Внимание, вы получили один ос, 47-100. Но додумать мысль я не успел, будучи крайне удивленным, что хотя бы с одной из сотни тварей удалось собрать очки системы. И ведь что самое неприятное, как любит говорить владыка, и это в ситуации не то, что близкой к провалу, а уже совершенно проигранной. Так вот самое неприятное, что для уничтожения каждого совета, нужно прикладывать огромные усилия. Бить не просто сильно, но и каждый раз корректировать свой удар. Иллюстрация. Мерзкие порождения первородной тьмы – советы. Ведь советы, эти хитрые порождения из самой глубины бездны, чувствуют направление атаки. Когда наконечник копья входит в их тело, они инстинктивно сдвигают ядро в сторону, всегда в случайном направлении, не давая даже шанса предвидеть этот маневр, и таким образом, уничтожить их мгновенно. Хотя владыка Афет разваливает этих тварей всегда с одного удара, никогда не ошибаясь и не промахиваясь, словно предвидя действия мерзких советов. Так еще после каждого удара тела этих отродий разрывает на мелкие куски, словно в них Тарк врезался на полном ходу. И такие удары он может наносить, как я понимаю, бесконечно. Несмотря на то, что на осколке все существа лишены практически всех своих мистических сил, все же его могущество находится на недосягаемом для меня уровне. Не зря же он даже смог пробудить мистическую энергию там, где это было запрещено самими законами мира. И пусть владыка никогда об этом мне не говорил, но я чувствовал, что это не просто физическая мощь, это что-то выходящее за грань моего понимания. Внимание! Вы получили один ос, 48-100, почти две сотни тварей, что ломились в узкий проход на нижний ярус крепости, мне пришлось уничтожить, чтобы заполучить еще одно очко системы, да и то это было огромной удачей, потому как за трое суток мне удалось собрать жалкие 48 ос, да и еще если учесть, что стоит хоть на мгновение зазеваться, как остальные особи начинают поглощать протоплазму убитых тварей, прибавляя в размерах прямо на глазах, так они после этого еще и крепче становятся на порядок. И если бы не мое природное ледяное дыхание, то справиться с этими отродьями из самых глубинных миров хаоса, лишенными даже искры разума, я бы точно не смог. Но и оно было не бесконечно, так что бить и еще раз разносить жесткие и тягучие тела этих тварей, все, что мне оставалось, раз за разом предвосхищая передвижение духовного ядра в постепенно уменьшающемся теле очередного совета. Благо эти твари не были слишком быстры, но как я знал, брали они как раз таки упорством. Не зря же протоплазма постепенно возвращалась густыми потоками к границе барьера и там снова появлялись эти упрямые отродья. Так что, если учесть, что мы сражаемся уже третьи сутки, без какой-либо передышки, то понять, откуда у меня еще есть силы держать копье в руках, я и сам не могу никак. Наверное, только непреклонная уверенность владыки Афета еще поддерживает во мне слабую искру надежды, ведь он, в отличие от меня, перебил не жалкие 10 тысяч этих тварей, а никак не меньше целой сотни тысяч существ в этом живом море вражеской армии, края которого не было даже видно. И вот как такое вообще могло произойти, чтобы именно эти отродья, советы, смогли проникнуть на этот осколок. И, судя по словам владыки Афета, инкубатор, ну или главная особь, находится за пределами защитного купола. И, видимо, снаружи сюда попасть вполне возможно, а вот изнутри подобное даже владыке недоступно. Как мне пояснил владыка Афет, главная особь просто опасается атаковать напрямую, потому как не хочет рисковать своей жизнью, даже ради столь ценного трофея. Хотя вот мне артефакт сердца осколка не кажется чем-то действительно ценным. Да, артефакт уникальный и к тому же невероятно дорогой, только вот забрать его отсюда практически невозможно, а значит и продать в одном из миров не выйдет. Да и осколков душ в нем нет, так что испить его, как тот же божественный алтарь, не получится. Тем более, не было в нем душ в принципе, как и ос. Но, видимо, владыка Афет имел совершенно другое мнение на этот счет, раз так яростно оберегает сердце этого осколка. Хотя, по его движениям и не скажешь, что трехдневная битва пусть хоть малость заставила его устать. «Хагаси, бегом наверх», — передал мне мысленный приказ владыка и следом добавил, словно увидел мои прикрытые от усталости глаза, «и не спи там, глава 1.1. Алчность настоящего, нет, высшего гоблина, сотник Тотелемсо, уникальные существа эти советы, вот действительно, используя способность создавать крошечные духовные средоточия, наподобие мелких кристаллов душ, основная особь практически не затрачивала ресурсы, создавая при этом многомиллионные армии не чувствующих ни боли, ни сомнений полуразумных существ, которыми движет лишь желание сожрать или, лучше сказать, поглотить все живое и неживое тоже на своем пути. При этом советы могут поглощать души своих жертв, становясь после этого намного сильнее. Но по сути это одно единое существо, которое в силу желания обезопасить себя, использует подобный стратегический ход. Вообще я мог прекратить вторжение на мой осколок еще в первые же сутки, ведь в отличие от заключенных в темнице узников, мне было подвластно легко передвигаться сквозь защитный барьер в обе стороны. Правда, Хагаси об этом знать не нужно, хотя подозреваю, он догадывался об этом. Так вот, я считаю, что моих сил вполне достаточно, чтобы уничтожить главную особь советов, но вот испить ее душу у меня точно не выйдет. Поэтому уже третьи сутки я истощаю силы этой хитрой твари, которая наверняка уже потирает в волчном предвкушении свои тысячи отростков. Не зря же я отступил в саму крепость, а не принял бой в долине, хотя там моя разрушительная мощь была бы куда выше. И, наверное, если бы трупы советов не растекались чернильными лужами протоплазмы, ну или по-простому, гнусно воняющей жидкостью, то их телами можно было бы устелить огромное поле, а сложив кучи, возможно, ее высота и мою крепость переплюнула бы. И даже с учетом того, что мое артефактное копье сердца воли последнего хранителя не выдает сообщение о пополнении своего внутреннего резерва, но это не значит, что объем поглощенной энергии силы души не увеличивается. Итак, на данный момент набралось уже. Ваш ранг доступа на осколки темницы последней воли великого Толиара, ученик 1-271-610-000. Об этом я думал, параллельно сокрушая крохотное ядро очередного совета точным ударом моего копья. И честно говоря, не останавливаясь сражаться трое суток было невероятно интересно. Усталость, конечно, накопилась, но пока состояние организма было приемлемым. Правда, я не столько хотел ослабить главную особь советов, сколько рассчитывал наполнить артефакт сердца воли, ведь системным оружием добыть ос по большому счету не удавалось, хотя Тхагаси вроде бы умудрился с почти 10 тысяч тварей собрать что-то около 50 ос. Ну что ж, возможно, для него это просто невероятно ценная добыча, тут, конечно, ничего не скажешь, но и выбора у него не было, ведь другого оружия, кроме как мое системное копье Е-ранга, я подобрать ему так и не смог. Так еще советы явно не принадлежали к существам системы и первичная особь естественно тоже, о чем свидетельствовала системная справка и получить с нее лишь жалкую сотню очков системы я совершенно не желал. И как я уже говорил чуть раньше, пожрать душу существа выше меня по рангу мне было тоже недоступно. Так что из сложившейся ситуации я хотел получить максимум из возможного. И если для этого нужно всего-то не поспать несколько суток кряду, как по мне, это не такая уж и большая цена. Хотя Тхагаси со мной явно не согласился бы, потому как сегодня он уже начал клевать носом, да и сражаться у него получается все более отвратительно. Темп совсем не выдерживает. А данный факт означает, что это приходится делать мне. Но все же те пару лет, что я провел на осколке, не сильно отличались от того, чем мне приходится заниматься прямо сейчас. Те же тренировочные бои до изнеможения. Всего-то каждые два, может, три удара сердца, я рассекаю артефактным копьем очередного совета и так трое суток. А ведь поначалу мне удалось даже отбросить эту армию к границе осколка. Впрочем, успех был временным, ведь главная особь просто увеличила в разы количество тварей, чтобы не потерять контроль над сердцем осколка, пришлось таки отступить к границам крепости. Все же тварь была хитра и поняв, что не может задавить числом, решила просто довести нас до полного изнеможения, не давая отдохнуть ни мгновения, хотя в моем восприятии это выглядело несколько иначе. Медлительные советы, чья ядра я мог видеть с помощью навыка взгляд Тхала, словно сами просились быть уничтоженными, а их жалкие попытки адаптироваться и сделать свои тела сначала невероятно прочными, а затем наоборот тягучими, как вода, ничего главное особи не принесли, ведь мои удары, которые я наносил со скоростью быстрее звука, копьем весом под 300 мер, мгновенно разрушали любые попытки полуразумных тварей бездны хоть как-нибудь приспособиться. Но вот сообщение, что я получил, прибыв на осколок, удивило. Внимание! Враждебно настроенная сущность пытается захватить контроль над центральным терминалом. Внимание! Вашего уровня доступа недостаточно для возможности подключения к центральному терминалу и управлению его защитными функциями. Внимание! В связи со сложившейся ситуацией, вам доступны координаты центрального терминала. Внимание! Не дайте враждебно настроенной сущности разрушить защитную сферу вокруг центрального терминала, в ином случае осколок будет самоликвидирован. И всех-то изменений, что мне стали доступны, так это открывшийся нижний ярус в крепости, где в огромном зале за чернильной поверхностью защитного барьера, по всей видимости, и стоял центральный терминал. Иллюстрация. Такая близкая, но по-прежнему недоступная цель. А вот узнать, какие возможности он дает своему хозяину, было бы действительно интересно. Именно поэтому я и решил вытянуть из этой твари так много энергии, насколько у меня хватит сил. Да и опасности я не чувствовал, хотя шанс того, что в случае моего поражения, артефакт погрузит меня в стазис, был далеко не нулевым. Но честно говоря, с этим затянувшимся экспериментом по вытягиванию энергии из совета матки стоило заканчивать, ведь если Тхагаси либо погибнет, либо потеряет сознание или, того хуже, попросту заснет на ходу, то отлучиться из крепости я просто физически не смогу и многочисленные советы уничтожат защитную сферу. По той простой причине, что мне сложно было навскидку оценить ее энергетический потенциал и тот возможный период времени, который она сможет сопротивляться вражеским атакам. А проверять это на практике у меня, естественно, ни малейшего желания не было. Правда, Мириот почему-то называл ее сердцем осколка, и, по его словам, это был крайне занятный артефакт, хотя лично мне с подобными встречаться не доводилось. Но и быть уверенным в том перечне возможностей, что он перечислил, я тоже полностью не могу. Тхагаси, во всю мощь легких взревел я. Ты остаешься один, сдерживай советов во что бы то ни стало, ты меня понял. И не дай хаос, я увижу тебя спящим. Ценой своей жизни я сдержу их, владыка Афет, кричал уже мне вслед Тхагаси. Я же начал прорываться сначала во двор крепости, уничтожая советов, что прыгали на меня со всех сторон, но делали это медленно, словно могли парить в воздухе. И даже их никчемные попытки выстреливать своими щупальцами выглядели достаточно блекло. Хотя, если быть справедливым и беспристрастным, все же эти атаки по своей скорости значительно превосходили стрелы, выпущенные гоблинами. Стоило мне покинуть пределы крепости, как советы вообще перестали меня атаковать, сосредоточившись на проникновении в твердыню адептов воли. Я тоже не стал тратить время зазря и поспешил к границе осколка, туда, где и располагалась главная особь. Ведь сила у Тхагаси действительно уже на пределе, все-таки его характеристики почти в два раза ниже моих. Иллюстрация. Пределы осколка и падшая ночь. Стоило мне преодолеть границу осколка, как взору открылась невероятная картина. Внимание! В окружающем вас пространстве не найдено веществ, необходимых для вашего существования. Активная броня переходит на замкнутый цикл дыхания. Время автономной работы 1:59:59. Вполне ожидаемо выдал мне предупреждение экзокостюм. Но к этому я был готов, ведь за те два года, что я провел, здесь тренируясь, несколько раз мне приходило в голову исследовать мир за границами осколка. И даже преодолев по безжизненной поверхности мира более 100 верст, ничего найти не удалось. А если учесть, что и атмосферы, как таковой, как я теперь знаю из баз знаний себе, на этой планете не было. Поэтому на поверхности ночью температура была крайне прохладной, а вот днем местное светило раскаляло камень почти до состояния лавы. Видимо, этот мир слишком близко находился к местному светилу. Так что под лучами этой звезды передвигаться можно было, лишь активировав защитный барьер на моем экзокостюме. Правда, маны в этом мире не было, так что он был действительно мертв и нежить из мира Тесер даже не представляет, как им на самом деле еще повезло. Хотя из тех знаний по астрономии, что я получил от себе и из ее книг, вполне возможно, что это не совсем полноценная планета, а, вероятно, небольшой планетоид. Впрочем, никак проверить этот факт мне так и не удалось, ведь даже удалившись от поверхности примерно на несколько тысяч локтей, оценить размеры этой планеты не представлялось возможным. Как я тогда решил, впервые покинув пределы осколка, адепты воли выбрали мертвый мир, который никто бы не решился заселять и построили на нем свою темницу. Так что мои предыдущие размышления по поводу бывшего домена божества были в корне ошибочны. Но все это было неважно в данный момент, ведь я активировал навык «Последний рывок отчаяния», ускорив максимально свое восприятие. Одновременно с этим активировал полет и пошел на сближение с огромным, не меньше 300 шагов в длину и 300 локтей в высоту саретом. Приблизившись на расстояние в 200 шагов, я дважды ударил заклинанием «Грозовой раскат» 21.027.22.751 в одну точку, выжигая крупный участок псевдоплоти этого монстра, никак не меньше 5 шагов в диаметре. От ответного удара огромными щупальцами легко увернулся, используя короткий рывок сквозь багровый туман 01 SD 134.4. Приблизившись при этом к участку тела чудовища, прилегающего к скальной поверхности и вложив все свое устремление, ударил копьем со всей своей силы, превышающей 60 единиц. Тварь ощутимо вздрогнула, ее ядро переместилось в противоположную часть тела просто моментально. И это было разумно, ведь после моего удара участок псевдоплоти не меньше 5 шагов в диаметре просто разорвало на мелкие куски, и попытки сарета втянуть черное вещество обратно в тело хоть и увенчались успехом, но вот сделать это быстро тварь не могла. Поэтому два последующих удара, произведенных молниеносно, заставили это существо воспринять меня уже всерьез и ударить в ответ в полную силу. Волна энергии, что устремилась из ядра сарета, с легкостью испепелила бы меня, ведь количество силы, в ней заключенной, было просто огромно, причем это была не мана, а совсем другая энергия, нарушающая саму структуру вещества. Доли мгновения мне понадобилось, чтобы среагировать и совершить рывок 11 SD 133.3 ввысь, как можно дальше от поверхности планеты, а затем еще 144 SD 128.9 сквозь волну чужеродной мистической стихии, сжигая при этом в 4 раза больше своей энергии, чем изначально требовалось для преодоления этого расстояния. Багровый туман, в который я превратился, прошел сквозь деструктивную энергию, сжигая души, тем самым оберегая меня. Вот только на расстоянии в целую версту атакующее заклинание сарета, видимо, потеряло большую часть своего сконцентрированного боевого потенциала и затратить пришлось лишь жалкие 3-3 СД. Совершив рывок, я оказался за спиной твари, если так можно выразиться, упоминая аморфную массу псевдоплоти. Но в любом случае, финишной точкой второго рывка оказался участок, максимально приближенный к ядру отродья бездны. И вот, казалось бы, мы оба существа хаоса, но огромный сарет совершенно никак не мог общаться или вести торговлю, он просто тупо хотел пожрать все, что только может. Эта мысль промелькнула в моей голове одновременно с последовательной активацией 4 заклинаний «Грозовой раскат» 17-816-22-751. Тварь дернулась и даже попыталась разорвать со мной дистанцию, все же дыру выжечь я смог огромную, почти 20 шагов в глубину этого чудовища и еще каких-то шагов 10, и ядро могло пострадать. Правда, вокруг него постоянно держалась мощнейшая защитная энергетическая сфера, но тварь все равно была испугана подобной атакой, ведь это только для меня все происходящее выглядело медленно, причем даже удары грозового раската смотрелись необычно, более тягуче, чем обычно, если так можно выразиться. Да и сражаться в полной тишине было для меня тоже в новинку, ведь даже раскаты грома не оглашали округу после моих ударов, и лишь мое напряженное дыхание внутри экзокостюма, это все, что было возможно услышать. И вот этот момент настал, ядро гигантского сарета, спасаясь от опасности, приблизилось к той точке, где я находился несколько ударов сердца назад, поступь великих, 12-815-22-751, тело во время перемещения просто отталкивает в стороны псевдоплот сарета, освобождая для меня место, и я оказываюсь всего в 5 шагах от ядра. Не став жадничать в такой опасной ситуации, вливаю в покрывающую наконечник копья малую огненную оружейную ауру сразу 10 000 единиц маны. Последовавший удар не разрушил защитный барьер, а лишь точечно пробил его и просто прошел насквозь, уничтожив ядро. Внимание! Артефакт «Сердце воли» поглотил 80119 SD. 9 283 5 10 000. Оставшуюся энергию я пустил на защитный барьер экзокостюма, ведь эта масса псевдоплоти начала сжиматься в конвульсиях, а энергии совершить еще одну поступь великих у меня уже банально не хватало. Но так как это всего лишь агония, то я бесстрашно начал пробивать себе путь простыми ударами, разрушая псевдоплоть на своем пути. Но копьем делать было крайне неудобно, поэтому, убрав артефакт в малый инкубатор, я проявил демонический меч и размашистыми ударами разрушал плоть гигантского сарета у себя на пути, в то время как структура тела этого монстра постепенно ссыхалась и теряла прочность. Внимание! Демонический меч кровавого озера впитал кровь древнего существа, свойство прочность повышено до 3-й ступени. Прочность 3, это оружие очень сложно разрушить. Вроде бы мелочь, а приятно, пусть и проку от этого меча не так уж и много. Хотя, конечно, жаль, что на данный момент я не могу поглощать души подобных существ, ведь это было бы огромным подспорьем в деле роста моего личного могущества. Пусть не 8000 SD, но хотя бы половину в будущем я бы смог поглотить с подобного монстра, а это десятки очков характеристик и улучшенных навыков моего демонического обличия. Но думаю, стоит радоваться, что мне удалось хоть что-то вынести полезного из этого нападения, ведь поглотить сотню или две ос с подобного древнего чудовища, у которого отсутствовал статус системы, было бы еще большей ошибкой. Глава 2. Победа без видимого результата. Внимание! Данный осколок является очищенным от всех враждебно настроенных самовольно проникших существ. 0127709. Внимание! Вы можете покинуть темницу последней воли, когда вам будет угодно, через центральный портал. Вернувшись на осколок, я не стал сразу же покидать его, ведь как минимум мне нужно отдохнуть, да и Тхагаси должен навести порядок в крепости за это время. Что с ядром? Отправил я вопрос с помощью ментальной связи. Только не говори, что уже спишь. Владыка Афет, не сплю, конечно. Тогда чего так долго не отвечал? Разгневанно отправил я сообщение. Спустя еще несколько томительных ударов сердца Мириот отозвался. Простите, владыка Афет, этого больше не повторится, ответил Тхагаси и поспешил отчитаться. С ядром все в порядке, только вот стоило мне подняться на верхний ярус, как доступ к нему исчез. Сареты же в один миг потеряли устойчивость, а их ядра разрушились, теперь вся крепость изгвоздана черной слизью. Ну так и займись этим, чтобы к моему прибытию все было вычищено, ты понял, Тхагаси? Да, владыка Афет, жаль, конечно, совсем немного не хватило энергии до следующего ранга доступа к осколку, и вроде бы осталось собрать меньше 1000 SD. Но это на самом деле огромное количество энергии, которую можно в ином случае использовать более разумно. А вообще мир, на котором оказался расположен осколок адептов воли, был крайне интересным. И даже тот факт, что на его поверхности невозможно было дышать, меня не смущал. И как только обзаведусь большим количеством накопителей маны, попытаюсь исследовать его полноценно. К тому же, хоть температура на поверхности мира была высокой, но не настолько, чтобы мой экзокостюм не выдержал ее, во всяком случае, прошлая моя попытка показала, что расход энергии во время поддержания защитного барьера не слишком велик и час я продержаться смогу легко. Жаль только в прошлый раз, поднявшись на высоту в 100 тысяч локтей, примерно конечно, но в любом случае, мне не удалось обнаружить признаков не то что жизни, но и остатков строения или чего-то подобного. Так что мне крайне интересно, как этот сарет нашел мой мир, ведь, как я подозреваю, он не мог обитать здесь изначально. А может, я ошибаюсь и в глубине планеты есть иная жизнь, пусть и представляющая порождение бездны. Ведь с высоты осколок измененного пространства не то, что не ощущается в энергетическом плане, его даже визуально невозможно было обнаружить, и только артефактное копье подсказывает мне, где скрывается под мороком защитный купол, ну и мое чувство направления, конечно. Так что нападение сарета было как минимум странным и для меня непонятным. Но благо, что эти существа опасны лишь в больших количествах, конечно, только для меня лично, ведь тот же Тхагаси не смог бы совершенно ничего противопоставить подобному существу в битве один на один. Опять же, благодаря навыку рывка, я мог придерживаться стратегии на истощение противника, заставляя сарета действовать по моему сценарию, все же багровый охотник, не чета жалким отбросом бездны, пусть даже и отожравшимся без меры. Кабинет в крепости встретил меня практически абсолютной тишиной, и лишь тихое дыхание Кари в соседней комнате было едва слышно. И думаю, на сегодня приключений достаточно, даймоны в накопителях осталось не больше 1000 единиц, так что об охоте можно даже не мечтать. Но и спать тоже не хотелось, ведь, как ни странно, я проспал не меньше 10 часов, и это при том, что в мире Асшор не прошло и 10 минут с того момента, как я перенесся на осколок последней воли последнего хранителя. Довольно необычно, но я уже привык. Так-то в мире Асшор я и не спал практически с тех пор, как у меня появилась личная темница. Удобный артефакт, экономит много времени. Наверное, стоит привыкать, что самому лично многие задачи уже решать не нужно. Для этого есть огромное количество подчиненных. Впрочем, это неплохо. Остается достаточно свободного времени для личных тренировок. Жаль только, с луком упражняться так и не получилось. Слишком мои стрелы далеко улетают, а искать их под толщей снега, то еще удовольствие. Тут либо сотню воинов нужно на поиски стрел отправлять, либо это будет уже не тренировка. Но думаю, найти решение можно, в будущем, конечно, но все же, какая-то апатия появилась у меня на сердце. И возможно, всему виною был бой с огромным саретом, который не вызвал в моей душе никаких ярких эмоций. Я вроде бы понимаю, что это отродье бездны могло меня убить, так-то противник действительно был крайне серьезный, но все равно победа далась слишком легко, и это казалось мне неправильным. Где-то глубоко внутри я понимал, что для гоблина уничтожать столь могучих существ и при этом даже не испытывать положительных эмоций, это как минимум странно. Ведь уничтожив старшего жреца Грахама, чье тело так и лежит в моей личной комнате, сердце мое ликовало, а сегодня, уничтожив чудовище гораздо опасней, ничего не дрогнуло в душе. Скорее, в сердце поселились злость и негодование, но вот даже обладая двупотаковым сознанием, понять причину не удавалось. И лучшая мысль, к которой мне удалось прийти, так это негативное влияние моего демонического обличия. Все же это явно необычная боевая форма. Это именно что тело настоящего багрового охотника. И раны в бою с мириотами это явственно доказали, ведь привычных костей в ноге я обнаружить не смог, как и мышц, что должны быть у гоблина. Так что не только снаружи я выгляжу, как старший демон, но и являюсь им в полной мере. А это, по всей видимости, накладывает отпечаток и на мое сознание. Но возможно, я всего лишь неимоверно устал от той нескончаемой битвы в течение 3 суток, и просто все эти копошения с игрой в сотника меня начали раздражать. Ведь моя цель не создать сильное подразделение, моя цель совсем иная. Закончив копаться в своей голове, я решил, что пока над моим фортом нависла такая сонная тишина, нужно провести совещание со своими офицерами. Негоже им спать, пока их командир бодрствует. Заодно и скорость реакции на боевую тревогу у своих офицеров проверю. Глава 2.1. Такая спокойная ночь. Полусотник Мариш, вам в ближайшую неделю нужно донести до подчиненных очень простую мысль, раздраженно рычал господин Таталимсо. Он явно был чем-то сильно недоволен, знать бы еще, чем вообще может быть недовольно божество. Хотя нет, знать о подобном я ни в коем случае не хочу. Мариш, ты случайно лишним пальцем не обзавелся, нагоняя еще больше жути на меня, спросил господин Таталимсо. Простите, господин, этого больше не повторится. Мысли сами в голову лезут, их очень сложно контролировать. Простите меня, но договорить я не успел, потому что рука господина превратилась в огромную змею, которая ловко подползла ко мне по столу и, приподнявшись над ним, гипнотизирующе заглянула прямо мне в глаза. Иллюстрация. Безумная метаморфоза. Ты же не хочешь лишиться своей души? Угрожающе прошипела змея, словно уже вырывая мое естество из тела. Так научись держать свои мысли под контролем. Простите меня, с трудом выдавил я из себя осипшим голосом. Я смогу удержать свои мысли, я вас не подведу. И стоило мне лишь моргнуть, как господин все так же зло смотрел на меня, но о пугающей змее ничего не напоминало, ну кроме ошарашенно выпученных глаз Улера и нашего интенданта. И руки снова были обычной формы. Да, наш господин, самый лучший хобгоблин на свете. Так вот, вам нужно довести до сведения всех моих новобранцев, что каждый, кто согласится выучить навык хитиновый покров, получит особые преференции, то есть дары, а если совсем по-простому, то эти воины должны будут улучшить свою характеристику силы до 10 единиц и за это получат от меня лично в дар дорогостоящий латный доспех. И еще донесите им такую мотивирующую мысль, что все воины, прошедшие метаморфозу, будут включены в отдельные десятки, которые их великодушный командир будет беречь всего лишь ненамного слабее, чем собственную жизнь. Также им будет позволено улучшить свои навыки до 3 ступени, а хитиновый покров вообще до 4. Но и это не главное, тот из гоблинов, кто сможет достичь второго предела в характеристике силы и будет распределять свободные очки параметров по приказанной мной схеме, такому воину я лично доведу живучесть до 5 единиц, рыкающим недовольным голосом произнес все это господин Тотелемсо, и не смотри на меня такими глазами, Мариш, вы сами поднимите собственную характеристику живучести или зря вам выдали навык малое лечение, вам все понятно. Да, господин, ответили мы синхронно, и лишь Улер имел, что сказать еще, бесстрашный Нургл или если быть точнее, то безумный, ну же, произнеси свою умную мысль вслух, Улер, неожиданно с действительно довольной улыбкой сказал господин, а как много солдат нужно заставить принять ваше предложение, желая выполнить приказ господина как можно лучше, спросил Улер, как можно больше, но лишь только перспективных, даже если они об этом не подозревают, бестолочи все равно погибнут, им и технодоспехи не помогут, поэтому нужно, чтобы у них хотя бы стимул выжить был и для этого они должны стремиться стать сильнее. Из этих воинов я хочу создать костяк будущего подразделения. И еще, первым делом согласившимся воинам нужно будет довести навык хитиновый покров до 4 ступени. Это очень важно. Схему развития вы знаете. Будет исполнено, господин. Опять синхронно ответили мы. Господин снова решился задать вопрос бесстрашный Юлер, и как только он перебарывает сковывающий ужас внутри себя, а как воины будут улучшать навыки, они же после боя должны сдавать опыт в накопители. Не будет ли это нарушением закона? Это, конечно, тонкий момент, но тут решение есть, как и всегда. Когда бой закончится, они должны сразу начать метаморфозу. Таких воинов, конечно, нужно потом плетьми наказать, но уже на втором уровне хитинового покрова они даже боли не почувствуют от такой щекотки. Так что наказание за провинность будет присутствовать и закон формально останется соблюден. Да и кражи очков системы здесь, как таковой, усмотреть не выйдет. Все же в законе говорится о запрете поднятия уровней выше 10 и приобретением гоблинами безвозмездно навыков Е-ранга. Опять же, этот момент в большей степени входит в мою компетенцию. Так-то это я недополучу ОС. Тут главное, чтобы во вред такая метаморфоза не пошла, когда воин посреди битвы решит улучшить навык и его загрызут нурглы, абсолютно беззащитного. Надеюсь, с этим все понятно, очень подробно ответил господин, что было на него совершенно не похоже. Так точно, господин Тотелемсо, все будет исполнено. И еще, доведите эту информацию до моих оруженосцев, их работа, если так можно выразиться, агитации новобранцев тоже касается. И также, в течение следующей недели нужно закончить первичный ремонт форта и начать расквартировывать отряды в деревне, по 2 десятка в каждую. В форте зимовать останется лишь мой адъютант, интендант и 2 десятка воинов, причем самых бестолковых, так, чтобы во время атак диких тварей, только самые перспективные солдаты смогли набрать уровни и улучшить навыки. Но в любом случае, ротация войск будет присутствовать, так что в бою удастся побывать всем без исключения. И очень надеюсь, что с подобной задачей вы все же справитесь и не разочаруете меня. Приложим все свои силы, господин Тотелемсо, ответили мы очень бодро, уже прямо сейчас не желая разочаровать господина. Только покинув кабинет сотника, я подумал про то, как сладко сегодня спалось, ведь последние дни и так были наполнены постоянной суетой. Как оказалось, эти мерзкие криворукие кожаные коротышки вообще ни на что не годны, даже небольшие бревна и те таскают вдвоем, бестолочи, по-другому их и не назовешь, и это они еще в бою настоящем не побывали. Но вот приказ господина мне пришелся по душе, все же, если похожих на меня арахномонстров в городе станет больше, то возможно, местные и перестанут, завидев мое лицо, падать на землю и молиться великому Антирасу, ну или просто сбегать в неконтролируемом приступе паники. Но в любом случае, понять, зачем господину необходимы подобного рода солдаты, было выше моих сил. Тут уже и не скажешь, что он их съесть решил, ведь, как я понимаю, Вкус гоблинского мяса от этого не изменится. Но додумать эту мысль мне не дал Лиур, решивший не пойти спать, а вообразивший, что обсудить приказ стоит сразу же, посреди ночи. Вы как думаете, захочет ли кто-либо из этих деревенщин пройти такую страшную метаморфозу? Задал вопрос наш хитрый интендант, которому, впрочем, не придется морозить задницу в захолустных деревнях. Правда, в моем экзокостюме температура была комфортной вообще всегда, но отчего-то мне казалось, что господин решил таким образом выделить среди своих офицеров Лиура. Хотя столь долго находиться рядом со столь могучей сущностью было тоже страшновато, да и мысли свои постоянно контролировать невероятно сложно. Как по мне, те дары, которые обещает господин, конечно заманчивы, но вот верится с большим трудом в то, что молодые гоблины рискнут так кардинально изменить свою жизнь, продолжил Лиур. «Да кто тебе сказал, что их вообще завлекать нужно?» – удивленно спросил Улир. «Так это же сам господин Тателимса приказал нам», – немного растерявшись, – произнес интендант. «А с чего ты взял, что все эти, так сказать, привилегии, на самом деле не являются просто необходимыми параметрами для задумки господина? Да и вообще, еще я не уговаривал молодых сопляков», – зло бросил Улир. «Просто объясним доходчиво новобранцам, что отказавшихся мы будем отправлять на заведомо смертельные задания». Вот и все. А там пусть думают, так ли важна их нежная зеленая шкурка или ее вполне можно и променять на добротный хитин. Уже совсем кровожадно улыбаясь, закончил Улир. Глава 2.2. Интересный поход. Сотник Тателимсо. Дни постепенно начали входить в спокойное русло. Я даже посетил деревни лично. Правда, целый день на это тратить было жаль. Хотя, если учесть, что в каждом моем дне было не меньше недели тренировок, то это в крайней степени было необычно. Да и вообще, моя жизнь выглядела сейчас, как череда коротких посещений мира Ашор, между длительными и очень изнурительными тренировками. Но в любом случае, мне виделось правильным, чтобы простые селяне хоть раз в жизни лицезрели своего господина, да и мысли их почитать будет не лишним. Тем более, двигались мы почти полной сотней, что позволило солдатам еще сильнее проникнуться боевым духом. Также я намеревался в каждой последующей деревне оставлять небольшой контингент из двух десятков и одного старшего офицера. И лично у меня этот малый поход вызывал лишь зевоту, в отличие от новобранцев, которые за каждым сугробом видели злобного кровожадного Нургла, обезумевшего от голода и желающего только одного – сожрать такого лакомого и беззащитного гоблина. Причем даже у моих старших офицеров мысли были не очень веселые. Как оказалось, они за этот год так привыкли к моему присутствию, что подспудно боялись провести 2 месяца, по сути, в одиночестве. Не в том смысле, что они останутся одни, а вот в роли командиров, для них это будет новый и неизведанный опыт. Хотя Улир мыслил разумно, обдумывая, как лучше организовать оборону подконтрольной ему деревни. А вот Мариш очень переживал лишь об одном, смогу ли я прочитать его мысли, и думал он о настолько глобальных планах, что оторвать мне хотелось не просто пару пальцев, там и голову желательно поменять ему на новую. А это, кстати, хорошая идея, ну а что, вдруг приживется. Это же надо, переживать о том, накажет ли его господин за попорченных девок в деревне. Вот какое мне дело до них, в общем, одно сплошное разочарование. Впрочем, довольная морда Лиура меня тоже не радовала, ведь этот слизняк оставался в форте, как, впрочем, и Кари, хотя ей я, конечно, был рад, но в отличие от бестолковых мыслей моего интенданта, любопытство на лице девушки меня только радовало. Казалось, она изо дня в день становится только краше, да и мысли ее, мне тоже были интересны. Все-таки желание стать сильнее и быть полезной своему господину не только в постели, но и в бою, не могли не греть душу старого вояки-гоблина, особенно если учесть, что это не пустые слова, а искренние мысли Кари. И единственное, что мне не нравилось во всей этой ситуации, так это тот факт, что девушка вообразила себе, что старик Ирчин смог захватить тело молодого мага Тателемоса и занять его место. Да, это были лишь ее домыслы и фантазии, к тому же она не собиралась ими ни с кем делиться, но в любом случае, эти мысли были не более опасны, чем планы Тарака по моему устранению. Ведь ему было неважно, кто я на самом деле, он лишь хотел избавиться от офицера, знающего слишком много о его личных трофеях, потому как следить он мог и с помощью целого десятка молодых магов, которые были прикомандированы в мое подразделение, поэтому сомнений, что уничтоженные группы были именно ликвидаторами, у меня не возникало. Мои размышления прервал выкрик ребенка в первой деревне, куда мы прибыли еще до середины дня. Ну, не совсем выкрик, конечно, просто мне было слышно его крайне отчетливо, как и всех жителей этого селения. И кто же среди них сотник? Восторженно спросил ребенок у своей матери. Они все в небесных красных доспехах, как его можно отличить от других офицеров? Тише говори, а то нас еще услышат и накажут. Прошипела его мать, пытаясь прикрыть рот глупому безмозглому сопляку. Наверное, сотник, наш господин, тот, что выше всех, вырываясь из рук матери, продолжал весело пищать ребенок. Когда вырасту, я обязательно стану таким же могучим офицером в армии лорда. Да тише ты, зло прошипела на него старая бабка из толпы, что внимательно смотрела на шествие моей сотни. Сотня, стоять, отдал я приказ, и в один миг солдаты замерли на месте. Улер, приведи мне вот этого мальца, произнес я и указал пальцем на мелкого гоблиненка, что так хвалился стать могучим сотником. Будет исполнено, господин, ответил мне Улер и, сорвавшись с места, выхватил из толпы ребенка лет 5 от роду и, не дав ему даже взвизгнуть от страха, поставил его пред мои очи. «Ну что, Шаха», — произнес я в лицо недоумевающему от происходящего ребенку, — «ты готов стать сотником? Готов ли ты служить нашему великому лорду?» Ребенок, не понимая, что от него хотят, замерой боялся не то, что рот открыть, но и даже просто пошевелиться. «Каждый из моих подчиненных, кто проявит себя достойно, получит от меня лично великий дар», — взревел я на всю деревню. «Ты готов стать достойным сыном великого Антироса?» И, не дожидаясь ответа ни от застывшей толпы селян, ни от мелкого гоблиненка, последовательно активировал 5 заклинаний лечения на ребенке. И казалось, всего за минуту его лицо позеленело от прошедших в его организме изменений, ведь так здоров он никогда в своей жизни еще не был. «Слава господину Таталему Со!» — взревел мой полусотник Улер, а следом и вся сотня. «Да. Подобного события эти деревенщины и за всю свою жизнь не видели, ну, зато им будет что рассказать своим внукам. Ведь наблюдать, как великий Таталимса с помощью магии отрегенерировал на их глазах недостающие пальцы у простого ребенка самого захудалого селения в нашей провинции, думаю, деревенщинам не представится больше никогда в жизни». Было видно, что отсутствовали пальцы на правой руке у Шаха банально по причине чересчур проворных лесных крыс, что умудрялись забираться в дома по ночам, будучи незамеченными стражей. «Ну, а теперь, Шаха, только от тебя зависит, сможешь ли ты стать целым сотником или нет», произнес я громко, обращаясь в большей степени ко всем жителям деревни. Как ни жаль, но это было самое запоминающееся событие за весь день, ведь мольбы старейшин и заверения моих офицеров меня удивить точно не могли, да и само топтание по мерзлой земле не вызывало в моей душе восторга, особенно, если учесть, что я мог свободно летать по нескольку часов в день кряду. Глава 3. Путешествие туда и обратно. Глава 3. Путешествие туда и обратно. Вернувшись около полуночи в форт, я, взвалив все организационные вопросы по ремонту этого фортификационного недоразумения на Лиура, отправился в свой кабинет. Я все же решил продолжить свое продвижение в глубину территории Нурглов. И для этого мне не требовалось преодолевать одни и те же земли раз за разом, при этом растрачивая ману впустую. Тем более на подконтрольной мне территории крупных скоплений Нурглов уже не осталось. Всего один удар сердца и с помощью заклинания «Поступь великих» 17387-22763, я оказался более чем за 1000 верст от своего форта 17-й коготь, и теперь не только для простого полета, но и охоты можно было позволить себе потратить не менее 12000 единиц маны, а это не меньше 2 часов работы комплекса локальной адаптации моего экзокостюма. Таким вот нехитрым способом я охотился уже не столько на вожаков Нурглов, а скорее, разыскивал логово и гнезда Нурглов в целом. Правда, чем дальше, тем сильнее во мне крепло чувство сомнения, что подобной охотой вообще стоит заниматься, не уничтожение вожаков Нурглов. Нет, я имею в виду именно поиски огромных, пусть и примитивных поселений этих тварей и, как следствие, предводителей Нурглов Деранга. Ведь на моей памяти рейды так глубоко на неподконтрольные лорду территории не проводились. Да и кроме небольших гнезд в горах, от силы в пару тысяч особей, мне видеть настоящие поселения диких монстров никогда не доводилось. Хотя слухи и упоминания о них можно было услышать не только от старых пьянчуг, но и прочитать в древних фолиантах, описывающих историю мира Асшор. И вроде бы чувство тревоги молчало, но как я уже выяснил на практике, Это в принципе ничего не значило, ведь могучие сущности вполне обходили эту мою способность, особенно в том случае, когда опасность касалась исключительно моей жизни, потому как могучие арахниды из мира Паккад банально хотели сожрать как меня, так и всю армию Тысячника. В моем же нынешнем положении возникает множество вариантов, на которые мой дар реагирует не всегда корректно, как это случилось с провидицей Латеей, и это крайне раздражает меня, если честно. Но и отказываться от огромного количества душ я тоже не собираюсь, ведь это единственный способ действительно стать сильнее. С помощью навыка «Поступь великих» я, каждые два дня накапливая в магической жиле достаточно энергии, продвигался все дальше вглубь территории Нурглов. За следующие две недели мне удалось продвинуться еще почти на 1000 верст, да и на таком удалении от своего форта я уже не опасался, что нежелательный свидетель увидит мое истинное лицо и мощь, поэтому поглощал еще души и мелких Нурглов, потому как здесь оставить следы происков демонических тварей я уже не боялся. Да, в подобной охоте азарта не было, как такового. Обнаружив крупную стаю навыком «Взгляд Тхала», возглавляемую обязательно вожаком Нурглов, я с высоты в 1000 локтей обрушивался на них, ну или проще говоря, попросту падал им на головы и активировал навык «Кровавая поступь», силы которого хватало обездвижить не только мелочь, но вожаков Нурглов. Ну а дальше я просто пожирал души этих обездвиженных тварей. Затраты на охоту как итог оказывались не очень велики, от силы 0,2 единицы силы души, когда стая двигалась неплотной группой, а иногда и того меньше. Зато в среднем подобная охота приносила мне с одной стаи не меньше 25 единиц силы души. И вот что меня крайне удивило, так это тот факт, что встретить высокоуровневого вожака Нурглов, как в том незапамятном походе, так и не удалось. Да, встречались экземпляры даже 20 уровня, у них иногда и сопровождающие Е-ранга уровнем поменьше попадались, но столь огромного, а главное достаточно разумного, чтобы собрать стаю в 1000 голов, мне так и не повстречалось. Хотя в зимний период крупные стаи действительно отсутствуют, как вид, и возможно это было связано именно с этим фактом. Но все это не отменяло тех неприятных предчувствий, что только усиливались день ото дня. Как итог, за две недели продвижения к центральным областям владений Нурглов мне удалось за 7 небольших походов в среднем уничтожать по 3 стаи и в результате добыть 517,3 единицы силы души, 646,2. Огромный улов, сравнимый с поглощением энергии из малых божественных алтарей. Но здесь во время охоты не было и малой толики того риска, что присутствовал в иных мирах, когда я грабил храмы. И все это приводило меня к мысли, что я определенно не владею всей информацией по поводу Нурглов. Ну, не может такой огромный объем очков системы быть вот так бездарно брошен буквально на произвол судьбы. И если в мою бытность десятником мне виделось достаточной меры 1-2 похода в год для снижения численности популяции Нурглов, то вот уже сейчас я понимаю, что тут и десятка таких походов было бы недостаточно. И как мне теперь представляется, те редкие встречи с предводителями Нурглов и победы над ними – это скорее иллюзия превосходства гоблинов над этими с виду неразумными тварями. А ведь я лично видел очень грамотного вожака Нурглов, тогда что говорить о следующем ранге этих чудовищ? За 100 лет жизни подобное чудовище может стать невероятно могущественным. А информация о планомерном уничтожении высших особей Нурглов мне вообще никогда не попадалась. Все эти умозаключения приводили меня к очень неутешительным выводам, а именно к тому, что так активно охотиться на территории Нурглов крайне опасно вообще и для меня лично в частности. И мысли об атаке на поселение диких тварей явно стоит отбросить, как излишне рискованные. Куш и так получился достаточно велик. Жаль только, к этой мысли я пришел, по всей видимости, слишком поздно. Ведь пока я укрывал снежным настом иссохшиеся трупы Нурглов, скрывая их от посторонних глаз при помощи заклинания «Порыв ветра», мою спину уколол посторонний взгляд, не пристальный, а лишь мимолетный мазок. Но и этого было достаточно, чтобы я мгновенно развернулся, напрягая все свои чувства до предела. Ведь с помощью навыка «Взгляд Тхала» никого живого рядом я не чувствовал. Во всяком случае, до этого момента. И что же это забыл в моих владениях маленький гоблин, проявляясь из пустоты в 100 шагов от меня, спросил крайне пренебрежительно огромный предводитель Нурглов. Иллюстрация. Странного вида путник. Наверное, я, даже будучи огромным чудовищем до перерождения, был значительно ниже ростом, чем эта тварь. Это же надо было так отожраться, чтобы вымахать не меньше 20 локтей в высоту. Вот только аура от этого монстра исходила очень странная, и понять, в чем была ее суть, мне никак не удавалось. «А этот разговор имеет смысл?» – спросил я, пытаясь потянуть время и понять, стоит ли вообще сражаться с этой тварью или разумнее будет сделать шаг и вернуться в мой форт. «Ну а как же, мне ведь интересно, кому хватило наглости нарушить древний договор, и если судить по твоим мыслям, ты и малейшего представления не имеешь, о чем идет речь», довольный собой, с предвкушением улыбаясь жуткой пастью, произнес монстр. «Да, старик Ирчин. Момент, когда этот монстр рванул в мою сторону, я банально пропустил, не ожидав ни такой скорости рывка, ни такой быстрой реакции в целом от настолько огромного монстра. Ведь сейчас разговор идет о характеристиках куда выше 60 единиц. Да искра души у предводителя Нурглов не внушала опасения, во всяком случае, в первые мгновения. И видимо это и сыграло со мной довольно злую шутку. Ведь я впервые в своей жизни умер. Уже осознавая, что погиб и сделать практически ничего нельзя, я активирую навык «Последний рывок отчаяния». Время замедляет свой ход, но сердце пробито, как и шея, которая просто перестала существовать, разорванная когтями, покрытыми энергией оружейной ауры. И теперь моя голова очень медленно летела, совершая один оборот за другим, все ближе и ближе к белоснежному снегу под ногами. И когда это долгое мгновение начало подходить к концу, активировался наконец-то навык «Вторая жизнь». И это я понял лишь потому, что сознание на ничтожную долю мгновения погасло. Рывок сквозь багровый туман на 5-4 единицы силы души, 648, исключительно по ощущениям магического восприятия и навыка «Взгляд Тхала», направляю свое тело как можно выше над поверхностью земли. И все эти доли мгновения ужасная боль буквально затапливает мое сознание, не только восстанавливая разорванное сердце, но и отращивая новую голову. Не знаю, как я это понял, но эти мысли, а точнее даже не мысли, а словно выработанные годами инстинкты, только они позволили мне, оказавшись без головы, активировать ускорение сознания и совершить рывок. Да, я воспринимал окружающее пространство, но скорее своей душой, магическим даром и демоническим ядром, нежели телом и собственным разумом, ведь они были мертвы уже целых два удара сердца. И стоило мне почувствовать, как голова снова практически восстановилась и начали поступать не только болевые ощущения, но и обжигающий холодом ветер, что касался кожи головы, как всего через миг я ощутил на себе взгляд этого могучего существа, которое словно молния приближалось ко мне. Еще один рывок на 7-2 единицы силы души, 633-6, снова в небо, как можно дальше от этой твари. Еще два удара сердца, и я наконец-то открываю глаза. Боль по-прежнему не утихает в теле. Великая регенерация продолжает восстанавливать невидимые для меня повреждения в теле, но на это я не обращаю внимания, полностью сконцентрировавшись на приближающейся фигуре предводителя Нурглов. Хотя, возможно, это некто еще более опасный, ведь навык малой идентификации вообще не дал никакой информации. Да, прямо сейчас я мог использовать поступ великих и вернуться в форт, но что-то мне подсказывало, что на этом мои проблемы не закончатся, а лишь станут еще серьезнее. И пусть эта тварь не лично меня убьет, но вот сообщить о наглом гоблине, который нарушил некий договор, сможет, подозреваю, как минимум, одному из тысячников. Ведь подобный дикий монстр не выглядел, как существо, способное напрямую связаться с лордом. Да и мое мстительное гоблинское естество буквально требовало наказать коварную тварь, что воспользовалось моим замешательством и неподготовленностью к бою. И в любом случае этот момент должен был настать, когда мне встретился противник значительно сильнее меня. К тому же я чувствовал, что пока действует навык «Последний рывок отчаяния», моя скорость пусть и не будет выше, чем у этой твари, но как минимум не даст ему двигаться за пределами моего восприятия. Ко всему прочему я хотел рискнуть, этого требовало мое сердце и душа, они клокотали в ярости, желая лишь одного, испить крови твари, посмевшей и сумевшей убить меня, да и побег в данном случае выходом из сложившейся ситуации не являлся. Но это и не удивительно, ведь мне еще не попадалось ни одной твари, способной изменять размер искры души, скрывать, да, такое случалось, но чтобы намеренно уменьшать свечение, это было как минимум неожиданно. А еще я не почувствовал от этой твари опасности, и вот с чем это связано для меня было абсолютно непонятно. Подозреваю, дело было не в моем навыке «Вторая жизнь», а скорее в необычных возможностях предводителя нурглов, который каким-то образом мог влиять на меня и мои навыки, причем даже врожденные. Все эти мысли молнией проносились в моей голове, пока я притворялся бессознательно падающим телом. Понятно, что для столь опытной твари моя игра была видна сразу, но это лишний повод потешить честолюбие, который я хотел дать этому монстру. Он же летел мне навстречу, используя короткие рывки, преодолевая за один раз локтей 200. Когда между нами расстояние сократилось и стало меньше версты, я ударил заклинанием разряд молнии, 15721-22766, в эту юркую тварь. И ожидаемо вокруг тела предводителя нурглов вспыхнул защитный полог, причем по моим ощущениям огромной силы, ну или резерв маны у него был огромный, как минимум не меньше моего, и это при том, что я не чувствовал наличия у него накопителей маны. К тому же монстру это явно не понравилось, ведь он понял, что это был пристрелочный выстрел, и двигаться огромный нургл стал еще более непредсказуемыми зигзагами. Но эти его попытки были абсолютно напрасны, слишком крупная у него была фигура, чтобы в нее промахнуться, ведь в моем ускоренном восприятии чудовище хоть и двигалось быстро, но различить момент подготовки к рывку было несложно. И как мне кажется, этот нургл-переросток понял, что я в любом случае почувствую его взгляд, и поэтому энергию на продвинутую мимикрию он тратить не стал. В этот момент я ощутил, что навык великой регенерации прекратил свое действие, и следующая моя смерть в течение ближайшей недели будет уже окончательной. Рывок сквозь багровый туман на 0,7 единицы силы души, 632,9, и я оказываюсь за спиной этой твари, всего за долю мгновения до его собственного рывка. Нет, конечно, не было у меня сомнений, что предводителю нурглов хватит реакции отреагировать на любую мою атаку, и завершить единственным ударом эту схватку точно не выйдет. И естественно я оказался прав, мне в корпус, от мгновенно извернувшейся твари, прилетел удар, напитанный просто чудовищным количеством энергии. Когти предводителя нурглов буквально светились в ночной тьме багровыми языками какого-то ядовитого пламени. И хоть в моей руке и присутствовал меч, но рассчитывать, что мне хватит сил заблокировать удар чудовища ростом с полноценную башню, было как минимум наивно. Но это не значит, что тварь не могла ошибиться. Я не только активировал защитный барьер на моем экзокостюме, но и создал малую пелену мрака прямо на пути его удара. И злорадное выражение его морды изменилось в тот же миг, как багровые языки пламени на его когтях растворились во тьме моего защитного барьера. Как, впрочем, и большая часть моего резерва маны, 5493-22766. Но мне в любом случае хватило этой доли мгновения, чтобы напитать устремлением свой меч и нанести вертикальный удар сверху вниз по лапе этого чудовища. Не знаю, может, тварь не имела сверхпрочного тела, а может, моя ярость подстегнула внутреннюю силу, и энергия выплеснулась огромным потоком, но оторванную кисть, а также разорванные в клочья кости и мясо предплечья на правой лапе предводитель нурглов получил. Наверное, одно только выражение его морды стоило того, чтобы один раз погибнуть. Настоящий ужас охватил некогда величественного монстра. Но об этом я размышлял, уже применяя очередной рывок 0,1 SD, 632,8. Тварь, конечно, попыталась среагировать, но, как я теперь понимаю, свою огромную скорость нургл получал за счет работы некоего навыка ускорения или наоборот ауры, замедляющей своих врагов, которая, как выяснилось, требует для своей работы ману. Так что жалкую попытку защититься я даже не блокировал, а попросту нанес встречный удар, разорвав и левую лапу. Еще один взмах мечом, и куски ребер твари разлетаются осколками. Этого оказалось достаточно, чтобы сломить боевой дух предводителя нурглов, и он благоразумно решил сбежать, не рискуя понапрасну своей жизнью. Ведь гигант понимал, как, впрочем, и я, что следующее сражение ему будет выиграть куда проще, потому как, зная сильные стороны противника, можно избрать иную тактику и безопасно одержать верх. Так что четвертый удар, нацеленный в сердце твари, я нанести не успел, ведь трусливый нургл, который всего 20 ударов сердца назад был так надменен, сейчас банально растворился в воздухе. Жаль только, его уровень так и не удалось увидеть. Раздумывал я над дилеммой, преследовать мне его или нет, наверное, всего десятую долю удара сердца, не столько сомневаясь в принятом решении, ведь навык ускоренного восприятия не истратил и половины своего ресурса, сколько давая время предводителю Нурглов расслабиться и потерять концентрацию. Активирую заклинание «Поступ великих» 494-22766, и я перемещаюсь к оставленному следу на теле гигантского Нургла. Да, этот шаг был очень рискованным, ведь энергии у меня почти не осталось, и выражение морды твари мне тоже не удалось рассмотреть, ведь появился я со спины. Но гигант почувствовал опасность и даже попытался извернуться. Но это была уже агония, просто потому, что копье уже коснулось его кожи и стремительно вошло меж ребер, устремляясь прямо в сердце, разрывая при этом все мягкие ткани на своем пути, а осколки костей превращая в шрапнель, как от попадания тяжелого снаряда. Рывок 0.1 СД, 632.8, и я оказываюсь на уровне шеи наглой твари, которая успела после своего побега явно выдохнуть в облегчении и усесться на землю, переводя дух. Это я отметил краем сознания, разрубая шею своим мечом и продолжая наносить один удар за другим с невероятной скоростью, создавая в небольшой пещере непрекращающийся грохот, который возникал от воздушных хлопков, сопровождающих взмахи. Крови от моих ударов было так много, что казалось, не только мой экзокостюм стал ярче выглядеть, исходя паром от покрывшей его горячей густой жидкости, но и потолок пещеры был весь изгвоздан кровью гигантского Нургла. Предводитель Нурглов может и хотел начать сопротивляться, но это уже не имело никакого значения, ведь его голова, снесенная с очень широкой шеи, почти в целый шаг диаметром, неспешно летела на пол пещеры. Внимание! Вы получили 427 ОС. 427-1020. Глава 4. Первое поселение Нурглов. Мягко опустившись на землю, я не стал спешить. В этом как минимум не было смысла. Навык ускоренного восприятия хоть и не отрабатывал свои последние мгновения, но полноценно повоевать под таким усилением уже точно не выйдет. Слишком мало времени его действия осталось. Ведь если судить по тому количеству отметок, что мне были отчетливо видны с помощью навыка «Взгляд Тхала», я находился глубоко в пещерах, где-то под огромным поселением Нурглов. Ну как поселением, скорее логовом, конечно, но в любом случае, количество тварей впечатляло. 5-6 тысяч здесь точно присутствовало. И единственное, что напрягало меня в данный момент, ну кроме того, что я остался практически без энергии, это то, что в связи с потерей шлема, видеть в кромешной темноте было довольно сложно. Не то, чтобы различить объекты, находящиеся в сотне шагов, не получалось, но от былых возможностей ничего, по сути, не осталось, и все это крайне раздражало меня.